Глава 22. Я с трудом нащупал телефон и, нахмурившись, взял его. На экране вместо имени светился простой красноречивый эмодзи — черный крест. Что это могло значить и кого так подписывал предыдущий владелец телефона, я не то что не мог догадаться, а даже предполагать не стал. Смахнув зеленый значок, я прокашлялся и приложил аппарат к уху. «Громов?» «Ты что, спишь еще, что ли? С добрым утром!» Даже сквозь искаженную связь я узнал голос из динамика. «Корней?» «Ну, конечно. Крест, инквизиция. Очень остроумно, Громов. Я посмотрел на часы. 8 утра. Ты украл у меня 7 минут драгоценного сна». «Прошу прощения, господин Громов, но у меня был очень важный вопрос, не терпящий отлагательств». «Внимательно слушаю». «Вас таки ждать сегодня на приеме Муравьевых?» Я выдержал паузу в надежде, что у инквизитора будет хотя бы еще какой-то не менее важный вопрос. Но нет. «Алло?» — сказал Корней. «Это вся информация, какую ты хотел уточнить?» «Да?» — задорно заявил голос. «Тогда ладно, буду». «Вот и замечательно. Тогда давай до вечера». Я положил трубку, но тут же стал перебирать уведомления, скопившиеся за ночь. От Лизы сообщение тоже было. Я открыл диалог. «Скучаю». И под замыленной фоткой она на кремовых простынях. Вот уж действительно доброе утро. Но еще мне казалось, что внутри у Лизаветы таился маленький эксгибиционист, который желал показать себя пусть и не каждому, а одному конкретному человеку. Очень часто и без одежды. «Доброе утро», — написал я в ответ, после чего потянулся и стал просыпаться. Когда я, умывшись и одевшись, спустился вниз, меня встречал запах жареного бекона и свежесваренного кофе. На кухне у плиты стояла Алиса и сосредоточенно переворачивала на сковороде яичницу. Лидия расставляла на столе тарелки и приборы. Я остановился на пороге, удивленно подняв брови. «Доброе утро». Девушки обернулись. «Доброе!» – почти унисон ответили они. Завтрак прошел в непривычно нормальной тишине. После этого мы молча собрались и поехали в службу на моем имперере. На входе, едва мы вошли в холл, нас встретила секретарша пристава. «Виктор Андреевич, доброе утро!» – сказала она, забирая свои ключи. «Пристав просил передать, что ждет вас у себя в кабинете в 9:55». Больше ничего добавлять не стала, лишь обдала меня стойким ароматом цветочных духов. Я кивнул. «Понял, спасибо». Мы поднялись наверх. В кабинете уже царил рабочий процесс. Еще вялотекущий, но процесс. Андрей и Игорь наводили порядок за своими столами. Лизавета уже что-то сосредоточенно набирала на клавиатуре. Я со всеми поздоровался, после чего запустил моноблок. «Планерка сегодня будет, как и вчера, но сместится по времени», — объявил я. «Сейчас у меня встреча с приставом, после нее продолжим». Я оставил девушек в кабинете и направился по коридору. Снова кивнув секретарше, я подошел к знакомой дубовой двери. Постучал. «Ходите». «Вошел». «Проходи, Виктор». Я прошел и сел на стул напротив пристава. «Оперативно сработано», — сказал он, отрываясь от каких-то бумаг и глядя на меня поверх очков. «Что случилось, Виктор?» «О чем вы?» — удивился я. «Отработано на высшем уровне. Отчет о вскрытии». Он взял со стола распечатку. «Поражает. Я такого структурированного отчета не помню еще с тех времен, как сам учился в институте в столице». Пристав оперся локтями на стол. «Вот я и спрашиваю». «Что случилось? Это не претензия, просто, как бы сказать, я удивлен». Я замешкался, пытаясь подобрать слова. Сказать, что я просто делаю свою работу, будет слишком расплывчато и вызовет еще больше подозрений. Нужно было дать ему объяснение, которое он, человек системы, мог бы понять и принять. «Можно сказать, что я пересмотрел свой подход к работе, Евгений Степанович», — сказал я ровным голосом. «Хочу показать, что корнерская служба – это не лишний в цепочке расследований механизм, а, пожалуй, один из самых важных. От нашей точности и оперативности зависит, по какому пути пойдет все дальнейшее следствие». Он покивал головой, словно бы удовлетворился моим ответом. «Благое желание, но скажи мне, это ты вел вскрытие? Я верно видел в отчете на фото?» «Да, с нашим патологоанатомом». «А, пристав махнул рукой. Ему давно пора на пенсию». «Да», — согласился я, — «но перед пенсией ему следовало бы попасть в реабилитационный центр, после чего только на заслуженный отдых. А на замену было бы неплохо найти кого-то помоложе, а может даже и двух. Мои нынешние помощники, к сожалению, не годятся для вскрытий, если вы не хотите видеть искромственные трупы, словно после мясорубки. Я подумаю над этим. У тебя есть еще подходящие кандидатуры, типа Бенуа и Морозовой?» — осведомился он. «К сожалению, нет». «Ясно. Я попрошу Инну Олеговну заняться этим вопросом. Есть какие-то специфичные требования?» «Если у Инны Олеговны возникнут вопросы, она может смело обращаться ко мне за любой консультацией. Или лично, либо по почте, либо по рабочим мессенджерам. Я всегда на связи». Пристав кивнул головой. «Тогда у меня больше нет вопросов», — сказал он. Я поднялся. «Могу быть свободен?» «Погоди, Виктор, еще вопрос». «Слушай», — сказал я, остановившись в дверях. «Как ты понял?» Пристав снял очки и потер переносицу. «Как ты понял, что пуля именно там? Я читал отчеты десятки лет. Я бы никогда в жизни не догадался лезть смотреть ему в рот». Я пожал плечами, стараясь выглядеть как можно более естественно. Мне не давала покоя мысль, что все признаки указывали на то, что этого мужчину повесили уже после смерти. Я об этом писал в отчете. Все травмы на теле были получены уже после кончины. Я просто методично исключал все возможные варианты, и я не мог остановиться, пока не обнаружил причину. И, если честно, скорее по чистой случайности. Евгений Степанович хмыкнул, надевая очки. «Могу быть свободен?» «Свободен? Это вряд ли», — хмыкнул он. «Рабочий день только начинается. Ступай». Я вышел из помещения и направился в свой кабинет. Вернувшись к себе, я провел обещанную планерку. Она прошла быстро и по-деловому, каждый отчитался о вчерашних делах. Два трупа бездомных списали на поножовщину, и с нашей стороны дело было закрыто. По наркоманам версия Андрея была принята как основная. Елизавета доложила, что ждет результатов вскрытия по утопленнице, как и по делу из отеля. Я проверил новые поступления. Пока что было пусто. Распечатав копии вчерашних дел, которые вели мои ассистенты, я положил их перед Алисой и Лидией. «Ознакомьтесь, посмотрите оформление, порядок проведения работы». Затем я сел за свой стол, чтобы более детально рассмотреть их отчеты, и тут же вспомнил. «А Ефима Евдокимовича уведомили о том, что у него сегодня два вскрытия?» Игорь и Андрей переглянулись. Я тяжело вздохнул. «Я позвонила ему», — сказала Лизавета, не отрываясь от монитора. «Вроде бы трезвый, сказал, что будет». «Спасибо», — сказал я девушке, кивнув. «Тогда, Андрей, собирайся. На всякий случай поедешь к нему контролировать процесс. Только руками ничего не трогай. Просто смотри и готовь отчет о вскрытии вместе с Ефимом Евдокимовичем». «Хорошо», — сказал Андрей и тут же принялся наводить порядок на столе и готовиться к выезду. Тот факт, что они перестали конючить и уже беспрекословно начинали выполнять указания, радовал. День тянулся в рутине бумажной работы. Я разбирал старые отчеты, девушки изучали новые, Игорь что-то усердно искал в архиве. Около полудня мой телефон, лежащий на столе, тихо пискнул. Это было не сообщение, а официальное уведомление из календаря с небольшим гербом. «Вы приглашены на вечерний прием в резиденцию графа Муравьева. Сегодня в 20:00. Подтвердить визит?» Я смотрел на него несколько секунд. Затем мой взгляд скользнул по двум кнопкам под текстом. Зеленый «принять» и красный «отклонить». Выбор как бы был, но по сути нет. Палец опустился на кнопку «принять». Рабочий день подходил к концу. Мои ассистенты, уставшие, но довольные тем, что им не пришлось переделывать работу, начали собираться. Ровно в 6 они один за другим покинули кабинет, оставив нас троих в наступившей тишине. Мы тоже собрались и, закрыв офис, спустились к машине. Массивный «Имперер» плавно катил по вечерним улицам, залитым золотым светом заходящего солнца. «У вас есть праздничное платье?» – спросил я, не отрывая взгляда от дороги. Лидия и Алиса, сидевшие в тишине, переглянулись. «Что за странный вопрос?» – первой подала голос Лидия. «Сегодня в 8 вечера мы идем на прием к Муравьевым». «Мы?» «Мы?» – в один голос воскликнули девушки. «Вам не послышалось», – спокойно ответил я. «Сомневаюсь, что вам захочется несколько часов ходить вокруг его резиденции, пока я там присутствую». «А ты не можешь, ну, просто отказаться?» — уточнила Алиса. «Ты и так сидишь дома, как барсук». «Не в этот раз», — хмыкнул я. «Так что, я услышу ответ на свой вопрос?» «Твоему счастью, Громов», — сказала Лидия после небольшой паузы. «Есть». Я бросил взгляд в зеркало заднего вида на Алису, затем искоса посмотрел на Лидию. «На что пялишься?» — тут же возмутилась Алиса, заметив мой оценивающий взгляд. Я проигнорировал ее выпад. «А у тебя есть?» — спросил я у Рыжей. «Я не люблю ходить на подобные мероприятия», — буркнула она. Снова посмотрел на Лидию. «У вас схожие комплекции. Найдется еще одно платье?» Она вздохнула так тяжело, словно ей предстояло не платье выбрать, а толкать камень в гору. «Есть. Надо только посмотреть, как оно будет сидеть, и макияж навести». «Не надо ничего наносить, Алиса. Я понимаю, что ты чудесно выглядишь и без макияжа, но на приемы ходят не просто так», — сказал я важным тоном, хотя сам мало что знал даже из памяти Громова. «Надо будет, пока девушки займутся подготовкой, а это явно не один час, попытаться покопаться в голове, чтобы хоть как-то восстановить информацию. А, на крайний случай залезу в имперопедию». Алиса скрестила руки под грудью и отвернулась в окно. Вскоре на горизонте показались очертания моего особняка. Я включил поворотник, плавно свернул с трассы на проселочную дорогу, ведущую к воротам, и заехал вглубь территории. Заглушив двигатель, я вышел из машины. Девушки последовали за мной, и мы молча зашли в дом. Я направился к себе в спальню. Открыв массивный шкаф-купе, я перебрал висевшие в нем костюмы. Большинство из них были качественными, но слишком деловыми. В самом конце, в отдельном чехле, я нашел то, что нужно. Идеально скроенный черный смокинг, белую рубашку и бабочку. Самый презентабельный и безошибочный вариант для такого мероприятия. Захватив наряд, я пошел в свою ванную комнату. Горячая вода, пар, наполнившие помещение, помогли немного расслабиться. Я тщательно выбрился, затем, найдя в шкафчике какую-то банку с гелем для укладки, нанес его на влажные волосы и, насколько мог, аккуратно уложил их, зачесав назад и слегка на бок. Из зеркала на меня смотрел чужой, но безупречно выглядящий аристократ, готовый к выходу в свет. Переодевшись, я спустился вниз. В холле у камина Лидия уже разложила на диване содержимое своих чемоданов. Это был арсенал, способный экипировать небольшую светскую армию. Платья из шелка, бархата и атласа, туфли на тонких каблуках, клатчи, расшитые бисером. Алиса стояла рядом, скрестив руки на груди, с таким видом, будто ее привели на эшафот. Лидия, кинув Алису внимательным взглядом, выудила из вороха тканей длинное платье из темно-изумрудного шелка. «Вот, попробуй это». Алиса с сомнением взяла платье, которое струилось у нее в руках, как вода, и отошла переодеваться. Через несколько минут она вышла. Это было кардинальное преображение. Изумрудный шелк обтекал ее фигуру, подчеркивая тонкую талию и округлость бедер. Но главным было декольте. Глубокий, почти до пупка V-образный вырез открывал взгляду ее высокую грудь и нежную кожу ключиц. Сказать, что она выглядела соблазнительно, не сказать ничего. Я даже чуть не присвистнул от удивления. Лидия окинула ее критическим взглядом, и на ее лице промелькнуло удовлетворение, будто она сама про себя подумала. «Неплохо. Сделать прическу, нанести макияж, и будешь выглядеть шикарно», — констатировала она. «Шикарно? Да у меня сиськи вываливаются!» Заметив меня, Алиса тут же стремительно прикрылась руками. «Отвернись, извращенец!» «Это хорошо, есть чему вываливаться», — спокойно заметила Лидия, но поняв, что Алису можно будет заставить идти в таком только под дулом пистолета, стала перебирать свои вещи. «Алиса, ты вправду замечательно смотришься в этом платье», — сказал я, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно более ободряюще. «Ага, как же! Ты меня уже глазами раздел, я все видела!» «Хо-хо-хо-хо!» — я хохотнул. «Хорошо, не буду вам мешать». «Нет, останься», — спокойно сказала Лидия. «Мне нужен еще один непредвзятый взгляд». «Пусть уйдет!» — взмолился Алиса. «Не конюч», — отрезала Лидия, словно старшая сестра. «Примерь вот это». На фоне взвинченной и смущенной Алисы Лидия выглядела как полководец, готовящийся к решающей битве. Она была абсолютно в своей стихии, точно зная, какой наряд для каждого случая подходит, какой оттенок помады будет уместен и как одним взглядом поставить на место взорвавшегося кавалера. Лидия повернулась ко мне и нахмурилась. Она осмотрела меня с ног до головы, затем подошла и подняла руку, а затем случилось то, чего я не ожидал. Лидия аккуратно, словно ожидала, что ее ударит током, приложила указательный палец к правой части моей нижней челюсти и слегка надавила, чтобы я повернул голову. Затем сделала то же самое в другую сторону. «Надо же, как гладко», — сказала она удивленно. «Но надо было укоротить, а не сбривать полностью, если тебе интересно мое мнение. Без бороды ты выглядишь менее солидно». «Опасная бритва и твердое мыло», — пожал плечами я. «Сочту за комплимент, но, боюсь, через пару часов будет раздражение. У тебя совершенно случайно нет лосьона после бритья?» Она вздохнула, но в этом вздохе не было прежней враждебности. «Мужчины!» — только и сказала она, после чего покопалась в одном из чемоданов, выудила оттуда какую-то небольшую баночку с кремом и кинула ее мне. «Нанеси тонким слоем и ради всего святого используй свою туалетную воду. Крем почти без запаха, снимет воспаление, но лучше, чтобы от тебя не веяло ароматами ромашки». Я даже удивленно вскинул брови. «Во-первых, она ко мне прикоснулась. Это значит, что в данный момент в ней не было ни капли дурного помысла. Это даже слегка шокировало. А во-вторых, ее осведомленность в макияже, наблюдательность и требовательность к презентабельному виду...» Я молча поймал баночку. Пока я, следуя ее совету, поднимался к себе, чтобы привести лицо в порядок, спор о наряде Алисы продолжался. Когда я спустился обратно, они, кажется, пришли к консенсусу. Алиса была в другом платье. Оно было менее откровенным, но оттого не менее прелестным. Длинное, из плотного темно-синего атласа, с закрытыми плечами, элегантным вырезом лодочкой, который лишь намекал на ее изгибы, не выставляя их на показ. Платье сидело идеально, делая ее фигуру стройнее и выше, а глубокий синий цвет выгодно оттенял ее огненно-рыжие волосы. Нарядилась и Лидия. Она выбрала для себя платье цвета старого серебра, полностью расшитое мельчайшим бисером, который мерцал при каждом движении. Оно было строгим, с длинными рукавами и высоким воротником, но при этом облегало ее, как вторая кожа, создавая образ холодной, неприступной и невероятно элегантной королевы. Когда они обе стали рядом, Лидия беспристрастно повернулась ко мне. «Ну, как мы выглядим?» «Потрясающе», — ответил я искренне. «Встреть я вас на улице, даже не признал бы». Легкая тень удовлетворения промелькнула на лице Лидии. Она кивнула, принимая комплимент как должное, и тут же переключилась на следующую задачу. Она усадила Алису в кресло и, достав из чемодана целый арсенал щеточек, флаконов и палеток, принялась колдовать над ее лицом и волосами. За это время, пока шла подготовка, я прошел на кухню и просто попил чаю. Взглянув на часы, я отметил, что времени оставалось менее 45 минут до начала приема. Наконец, они были готовы. Лидия уложила огненные волосы Алисы в сложный, но элегантный пучок, выпустив несколько свободных локонов, обрамлявших лицо. Легкий макияж подчеркнул ее зеленые глаза и скрыл веснушки, превратив ее из девочки-сорванца в настоящую светскую леди. Сама же Лидия лишь слегка подкрасила губы ресницы, ее аристократичной внешности не требовалось ничего больше. Мы вышли к машине. Я, войдя в роль, открыл перед Лидией переднюю пассажирскую дверь, а затем заднюю для Алисы, помогая им сесть так, чтобы не помять платье. После чего сел за руль сам. Я набрал в имперкартах резиденция Муравьева, и, к моему удивлению, навигатор тут же нашел точку и построил маршрут. Поставив телефон на подставку, я плавно двинулся в сторону имения. Мы приехали за 10 минут до начала. Резиденция Муравьевых была видна издалека. Огромный особняк из белого камня с колоннами и широкой парадной лестницей стоял в глубине идеально подстриженного парка. Из открытых окон уже доносились звуки струнного оркестра. На въезде у парковки стояли охранники в черных смокингах и темных очках, несмотря на сгустившиеся сумерки. Один из них подошел к моей машине. Я опустил стекло и показал ему электронное приглашение на экране телефона. Он сверил его со своим списком и затем посмотрел на моих спутниц. Они со мной. Охранник кивнул и жестом показал, куда проезжать. Мы заехали на парковку, уже почти полностью заставленную дорогими автомобилями. Небо над особняком разрезали лучи света от мощных прожекторов, которые медленно двигались, словно на премьере фильма. Мы вышли из машины и подошли к главному входу. Сердце бешено билось. Я почти ничего не помнил ни про Муравьевых, ни про других людей, которые могли здесь быть. Надеюсь, что память не будет выпендриваться и подскажет мне хотя бы имена при встрече с каждым из них. «Что такое, Громов?» — спросила Лидия, стоя по правую руку от меня. «Давно не выходил в свет?» Она без застенчивости обвела мою руку своей левой. Алиса сделала то же самое, следуя примеру своей новой подруги. «Ни тени ненависти на лице, ни отвращения». «Эта женщина умела играть по светским правилам получше многих, как мне показалось». «Не без этого», — согласился я. «Готовы?» «Да», — сказала Лидия, чуть поправив прическу. «Да?» — все еще смущенно пискнула Алиса. «Ну, поехали», — повторил я слова великого космонавта из своего мира и толкнул тяжелые двустворчатые двери внутрь. Конец первой книги. С любовью и уважением к слушателю. Читал актер Костя Суханов.